Сашка налил мне очередную рюмку коньяка. «А ты уверена, что он не обманывал тебя?» «Я и половины не перечислила того, что он мне обещал. Наша свадьба должна была состояться в субботу в Золотом зале гостиницы «Интурист», — с упоением продолжала я. «Ты представляешь, какой шикарной была бы наша свадьба? Шикарнее, чем у певцов или политических деятелей. Он хотел купить мне роскошное платье от «Версачи» и дорогие белоснежные туфли на золотом каблучке. Столы ломились бы от элитных напитков, привезенных спецрейсом из Франции. Мы бы потчевали гостей стерлядью в шампанском, охотничьими колбасками с грибами, морским ассорти, ветчиной, икрой красной и черной, камчатскими крабами, изысканными салатами, поросенком, фаршированными фисташками, вкуснейшими сладостями и экзотическими плодами. Мы хотели заказать самый лучший оркестр Москвы, который играл бы несколько часов подряд без перерыва. А всю Тверскую и прилежащие к ней улицы должны были украсить моими портретами с надписью «Я тебя люблю». Мой жених звонил даже на телевидение. Он хотел заказать оператора и заплатить за трансляцию нашей свадьбы в прямом эфире по какому-нибудь частному каналу. Вот такой у меня был жених. Воскликнула я, залпом выпив коньяк. Саня испуганно смотрел на меня, боясь произнести хотя бы слово. Я и не ожидала другой реакции и продолжала дальше. Медовый месяц мы хотели провести на Канарах. Мой жених вообще обещал возить отдыхать меня за границу хотя бы раз в две недели. А в будущем мы бы прикупили небольшую виллу в Испании, чтобы ездить туда на выходные. Такая небольшая чудесная дачка в Испании. У кого-то дачка в Ильинке, у кого-то в Быково, у кого-то солидный дом на Рублевке, а у нас огромная вилла с бассейном где-нибудь в Коста-Браво. Мой жених хотел преподнести мне ее в качестве свадебного подарка. Он человек занятой, много времени уделял бы базару. Но ведь молодая жена тоже должна чем-то заниматься. Я бы лежала в шезлонге, читала газеты на иностранном языке и следила за газонокосильщиком, подравнивающим травку у моей виллы. Устав от жаркого солнца, я бы приезжала в Москву и посещала свой любимый ресторан «Конь и пес». Что-то я о таком не слышал. Считай, что ты многое потерял. Все посетители этого заведения делятся на лошадников и собачников. Лошадники приходят в коня и пса поиграть на тотализаторе, делая ставки на скакунов. Собачники увлекаются псовыми забегами. И скачки, и забеги транслируются в прямом эфире из Англии. Это такой потрясающий азарт, ты даже не представляешь. Букмекеры делают на этом азарте обалденные деньги, нещадно обдирая обе стороны. Я никогда не делала ставок. Я приходила туда со своей подругой, чтобы поиграть в бильярд. Бильярд — это игра, достойная красивой женщины. Взяв кий, можно творить чудеса. Узкая юбка, белоснежная кофта, расстегнутая до опасных пределов, изящный наклон над зеленым сукном. О-о-о! Кое-кто моментально забывал, зачем пришел в этот ресторан. Иногда я заказывала коктейль и с удовольствием наблюдала за тотализатором.